Она приоткрыла секретную дверь пошире, прислушиваясь к разговору. Император Таир заканчивал встречу со своими советниками, отдавая последние приказы. Массивные двери его кабинета хлопнули, выпуская собрание, и она услышала знакомый вздох. Молодой император остался, наконец, один. «Бремя власти?» — мягко проговорила Наала, выходя из-за портьеры. «Утомляет, похоже, затянувшейся войны, не так ли?» Таир обернулся, и хмурое, уставшее лицо осветила солнечная улыбка. «Моя дорогая супруга», — проговорил император, проходя навстречу жене. «Как долго ты здесь была? Что ты слышала?» «Достаточно, чтобы остаться недовольной поведением сэра Адриана». Наала улыбнулась, позволяя супругу поцеловать себя в щеку. «Кем он себя возомнил?» «Да, его послужной список впечатляет, и он верно прослужил твоей матери много лет, но в конце концов император здесь ты. И если ты принял подобное решение, вправе ли он осуждать его?» «Ты очень добр, мой дорогой супруг, проявляя подобную снисходительность к его старческой немощи. Ты благородный рыцарь, а вовсе не злой император». «Не все императоры коварны», — не удержался от улыбки Таир, обнимая супругу. «А зло — понятие и вовсе относительное. Что?» «Забыла сказать». Мягко улыбнулась Наала, проводя ладонью по белоснежным, тщательно уложенным волосам мужа. «Для императора ты еще и чересчур умен. Обычно за императора думают его советники. Я уже говорила тебе, мой рыцарь. Ты слишком хорош для своего окружения». Таир не сдержался, прижал к себе молодую супругу, улыбаясь ей в плечо. Они замерли на несколько минут, наслаждаясь теплом друг друга. Скоро его вновь потревожит, и этот краткий момент их близости закончится. Когда мать объявила ему о своем решении, он не протестовал. Он уже 2 года самостоятельно правил Авероном, спрашивая у Северина совета лишь в исключительных случаях. Замужество Таиры дало ему надежду на то, что уж он-то сможет выбрать жену по любви, из высшего сословия, разумеется. Но смерть Таиры принесла, помимо горя, множество изменений, и одно из этих изменений он сжимал сейчас в своих объятиях. Брак с герцогиней Наалой предположительно должен был стать фиктивным. И после церемонии молодая супруга собиралась обратно в Валию под предлогом обряда очищения в удаленном от общества монастыре Единого. Таир не ожидал от будущей валийской супруги, сестры всесильного и такого опасного Леконта, ничего хорошего, но был прекрасно воспитан. И именно это воспитание не позволило ему игнорировать ее общество. Он заговорил с ней, и его тотчас покорило то сдержанное достоинство, та легкость общения и та проницательность, выдававшая врожденную мудрость, с которыми она ему отвечала. После первой встречи мать пыталась как-то смягчить впечатление от неказистой внешности его будущей супруги, что-то втолковывала о добродетели и скромности, но Таир не заметил в герцогине Наале каких-либо изъянов. Более того, она показалась ему необыкновенной, выделявшейся из всей его привычной свиты, и лицо ее, пусть невыразительное, но свежее, открытое, освещалось умными, наблюдательными синими глазами, бездонными, как море, и глубокими, как северные снега. С того дня Таир окончательно вышел из-под контроля Северины. Теперь его интересовало лишь общество молодой супруги. Император и сам не смог бы вспомнить, когда он начал ей доверять, бесконечно и безоговорочно. Наала оказалась мудрой советчицей, проницательной наблюдательницей, верной помощницей и самым интересным собеседником за всю его жизнь. Они общались в основном по вечерам, когда Таир запирал все дела империи в сейфе своего кабинета и мог хотя бы на несколько часов считать себя свободным. И Наала дарила ему такую свободу, самую восхитительную иллюзию, которую он только мог пожелать. Вначале он просто отдыхал, сидя рядом с фиктивной супругой на открытой веранде под теплым аверонским небом и слушал ее рассказы о Валии, о ее северных сияниях и далеких пределах, о бесконечном океане далеко на севере, который был покрыт льдом у берегов большую часть года. Он слушал валлийские легенды про отважных рыцарей и одиноких героев, про жутких чудищ, волшебные озера и бессмертные богатства в глубинах горных шахт. Наала, сама того не зная, исполняла его самую заветную мальчишескую мечту. Таир всегда был идеалистом, романтиком, чьим мечтам не суждено было сбыться, и тщательно скрывал это от глаз и ушей своего окружения, в том числе и от материнских. Узнай, Северина, что ее сдержанный, воспитанный, умный сын, решительный и жесткий правитель, надежда империи, мечтает о путешествиях, рыцарстве, безумствах храбрых и волшебных мирах, вряд ли осталась бы довольна. В лучшем случае Таира ожидала осмеяния собственных фантазий и уж этого гордый, неуверенный в своем праве на подобные глупости император бы не пережил. Наала не только не высмеивала, она сама жила в этих прекрасных мирах, где каждый мог стать тем, кем хочет. Она стала его единомышленницей, сумела за короткий срок понять его так, как родная мать не подняла бы за всю жизнь. И, называя его благородным рыцарем, она, сама того не зная, дарила ему волшебные минуты счастья и уверенности в себе. А потом наступил момент, когда Наале следовало покинуть императорский дворец Ренны согласно уговору. И тогда Таир понял, что не хочет отпускать ее от себя, что хочет слышать ее голос по вечерам, обсуждать с ней выдуманные миры, улыбаться в небо, а затем спускаться на землю и с равным удовольствием советоваться в делах мира существующего. У Наалы оказался потрясающий дар рассказывать невероятные истории, но никогда не досказывать до конца. И он ждал. Ждал каждого вечера так, как раньше никогда не ждал наступления грядущего дня. Он не хотел вновь оставаться один, погружаться в серый и скучный мир ежедневных интриг, политики и бесконечного напряжения, которое не удавалось снять даже после ночного отдыха. Но все его силы странным образом восполнялись после всего одного разговора с супругой. Он попросил ее остаться. Пламенно, горячо, в порыве жаркого разговора, схватив ее за обе руки, он неосознанно притянул ее чуть ближе и в тот же миг ощутил, как все тело его пронзает новое чувство и новое желание. И Таир впервые посмотрел на фиктивную супругу с тем вожделением и восхищением, с которым смотрят только на любимую и страстно желанную женщину. Наала осталась. «Мне так жаль, что я не сумею присутствовать на свадьбе моего брата и леди Марион», — вздохнула молодая императрица, отстраняясь от супруга. Когда Нестор прислал сюда гонца с письмом и вестью о своей свадьбе и ответила согласием, а теперь придется написать другое письмо и огорчить брата. «Уверен, он поймет». Таир мягко улыбнулся, взял двумя ладонями руку жены, притянул к губам. «Командующий Леконт всегда отличался крайней проницательностью. Я удивлен, что ему до сих пор неизвестно о том, что наш с тобой брак, моя возлюбленная Наала, давно перестал быть фиктивным». Наала рассмеялась, и Таир заулыбался в ответ. «Это я постаралась», — повинилась она. «Хоть раз в жизни Нестор должен прочувствовать свою вину. Пусть думает, что я по-прежнему в лапах жуткого чудовища, жестокого аверонского императора». Таир притворно ахнул, нахмурился, зарычал, покорно изображая монстра, и утянул жену за собой в кресло, усадив ее к себе на колени. Они украли у империи еще несколько минут, и с каждым новым поцелуем император понимал, что сегодня ему будет очень сложно дождаться ночи. «Бедная твоя мать», — произнесла Наала, когда оба попытались успокоиться. Разгоравшаяся в крови страсть лишь сожгла бы их изнутри, не дождавшись исхода. Уже через несколько минут императору Таиру следовало отправляться на осмотр войск за пределами Ренны. Как же она отнеслась к новости о том, что леди Марион вскоре станет ее родственницей? Таир рассмеялся. «О, ты многое пропустила. Никогда не видел матушку в такой ярости. Да что там, я никогда не видел, чтобы она теряла контроль над собой. А вчера разгромила всю мебель в своей опочивальне. И откуда только силы взялись в ее-то возрасте? Я даже обеспокоился, вызвал дворцового лекаря. Нет, я серьезно. Мне дорога матушка. а вчерашнее помешательство могло довести ее до удара. Но сейчас уже все улеглось. Молодой император крепче обхватил талию жены, положил голову ей на грудь. Уверен, она переживет. Хотя выбор твоего брата, должен признать, удивил и меня тоже. Помнится, во время его первого визита в Ренну они с синей баронессой не очень-то жаловали друг друга. Наала сдержанно улыбнулась. Еще в Галагате она видела сходящего с ума от страсти старшего брата, потерявшего всяческое самообладание, когда жуткая болезнь угрожала жизни леди Марион. Наала понимала, что Нестор будет всеми правдами и неправдами добиваться руки синей баронессы. Страсть ослепила брата. «Мне всегда нравилась леди Марион», — задумчиво продолжил Таир. «Леди-рыцарь — одна из лучших воинов Империи в свое время. Про ее подвиги на полях сражений ходили легенды. Да и ее поведение при дворе внушало уважение. Увы, матушка не сумела оценить ее таланты по достоинству. Надеюсь, теперь ситуация изменится». Наала слушала мужа, поглаживая белокурые пряди на его голове. Выходя замуж, она и не думала, что их брак окажется внезапно счастливым. Когда она впервые увидела императора Таира, ее охватили отчаяние и грусть. Ее фиктивный супруг, подобно своей почившей сестре Таире, оказался необыкновенно, просто вызывающе красив. Белокурый, сероглазый, с небесными чертами открытого волевого лица. Единственным недостатком был, пожалуй, невысокий рост, так что Наала оказалась не намного выше мужа. Но в то же время молодой император держался с такой уверенностью, такой решительностью, что этот изъян в нем практически не замечался. Понравился ей и умный напряженный взгляд, и жесткие складки у рта, говорившие о цепкой хватке политика, и лучистая улыбка, скрашивавшая впечатление от часто хмурящегося лба. Она не рассчитывала на ответные чувства. И именно эта уверенность в том, что их отношения никогда не выйдут за пределы дружеских, и помогла ей сделать их общение легким и ненавязчивым, увлекательным и интересным, не испорченным напускным и фальшивым, и не приправленным искусственным флиртом. Местные придворные дамы поражались тому, как быстро сумела увлечь супруга валийская герцогиня. Таир не сводил сияющих глаз жены, ловил каждое ее слово, игнорируя любое другое общество. И тем больше оказалось удивление всего двора. Император Таир всегда вызывал лишь трепет и уважение, жесткий, подобно своей матери, решительный, подчеркнуто вежливый с дамским обществом, но бесконечно преданный интересам империи, и потому не оставлявший места развлечениям и светским беседам. Завладеть сердцем императора мечтала каждая, и тем неожиданнее оказался выбор молодого монарха. Козни и интриги, в которые попытались увлечь супругу императора завистники, разбивались о гранитное спокойствие Наалы и ее неизменное дружелюбие. Императрица, казалось, не замечала скрытой неприязни, улыбалась в ответ на двусмысленные вопросы, окутала заботой и вниманием всех и каждого. Помнила придворных по имени и всегда с искренним участием интересовалась их делами, помогая по мере возможности тем, кто этого действительно заслуживал. И это сработало. Это и серая неприметная внешность Наалы, не оставлявшая места женской зависти. Молодую императрицу приняли и полюбили. Немало способствовало этому и мнение Северины, которая также попала под обаяние невестки. Стареющая императрица оказалась не готова к ласковой заботе, которой окутала ее Наала, к тому, что невестка по доброй воле начала скрашивать одинокую, несмотря на многочисленное окружение, старость. Наала слушала ее, спрашивала советов даже тогда, когда не нуждалась в них, заставляя Северину чувствовать себя по-прежнему нужной и важной, решала вместе с ней вопросы, которые на самом деле давно обговорила с Таиром. И получала, казалось, истинное удовольствие от общества свекрови. «Можем пригласить герцога Леконта и леди Марион в Ренну», — предложил Таир. «После свадебной церемонии. Матушка, конечно, разгромит все западное крыло, но ничего не сможет поделать. Герцог Леконт — наш родственник и влиятельный человек. Она не посмеет отказать ни нам, ни ему в подобном дружеском жесте». Я уже говорила, что ты самый замечательный супруг, самый лучший мужчина на свете!» — шепнула Наала, с любовью глядя на жмурящегося точно сытый кот Таира. «Не помню. Повтори». Потерся щекой о ее плече император. В дверь кабинета нерешительно постучали. Таир оторвал голову от теплой груди, сузил глаза, поджимая губы. Лицо его выразительно переменилось, и Наала поднялась с его колен, безошибочно угадав настроение мужа. Дела империи нельзя откладывать бесконечно. «Я приду вечером», — вновь обратился к ней Таир, также поднимаясь с кресла. «Береги себя». Притянув ее к себе, он вдохнул теплый запах и с сожалением отстранился, бросая хмурый взгляд на дверь. «И сообщи герцогу Леконту о радостной вести», — вновь солнечно улыбнулся император. «Я бесконечно люблю тебя, моя дорогая супруга, но держать в неведении твоего брата...» «Я поняла тебя, мой благородный рыцарь. Мужская солидарность», — закатила глаза Наала, подмигнула мужу и скрылась за портьерой, открывая потайную дверь. За ее спиной улыбался счастливый император. Марион прикрыла глаза, всей кожей ощущая прохладный западный ветер. Нестор говорил, что им повезло с погодой. Лето на севере Валии начиналось обычно с проливных дождей. После теплого климата Аверона холодные ночи в лесистой местности казались особенно пробирающими, и Марион не раз с тревогой поглядывала на сына, переживая, как тот воспримет перемены. Миха был счастлив. Предвкушение дороги и приключений, романтики вечерних костров и общества друзей вскружили голову синему баронету. Сэр Эйр, который отправился вместе с ними, лишь устало улыбался на восторженные отзывы Михаэля. Баронету нравилось все. Дорога, пейзаж, светло-голубое, почти серое небо, предвещавшее близость северного предела Валлии. Каменные домики небольших селений, мимо которых они проезжали, лохматые буйволы, которых селяне здесь использовали вместо коней, и особенно общество герцога Леконта. Марион с удивлением смотрела на то, как сын старается опередить ее, чтобы обратиться к командующему. С открытым ртом слушает ответ, разглядывая мужчину так, словно хотел впитать каждое слово, и с детским восторгом рассматривает длинный полуторник за спиной герцога. Лекон к его чести отвечал баронету со всем вниманием, обращаясь как к равной с равным. И Михаэль окончательно пленился подобным обращением. «Мам!» Михаэль взбежал к ней на пригорок, с любопытством посмотрел вниз. «Ух ты, река!» — констатировал он, рассматривая бурлящий поток под обрывом. «Ты идешь, ма? Костер уже развели, темнеет ведь. Нестор говорит, дальше гористая дорога, ехать в сумерках опасно. Ты скоро?» «Скоро». Марион взъерошила сыну волосы. «Ступай, Миха, от сэра Эйры не отходи. Здесь может быть опасно». «Да знаю», — беспечно отмахнулся баронет. «Нестор рассказывал, тут такие звери обитают, каких в Эвероне нет. На вроде волков». «Да понял я, понял», — поймал предупреждающий взгляд матери Михаэль. «От сэра Эйра не на шаг. Давай скорее, ма». Баронет сбежал вниз, и Марион усмехнулась ему в спину. Похоже, Нестор не терял времени в борьбе за покорение сердец, разрешив ее сыну звать себя по имени. Они покинули земли синих баронов больше недели назад, оставив дворецкого временным хозяином в замке. С собой Марион взяла лишь Эйра и Йорту. Ни Кензела, ни Августа она так и не увидела и прекрасно догадывалась о причине их столь скорого отъезда. Вопли Кензела слышали все обитатели замка. Непонятным оставалось лишь мрачное настроение самого Леконта, которое он тщетно пытался от нее скрыть, но у нее имелись некоторые предположения. Свадебную церемонию решено было провести в фамильном замке Леконтов, далеко на севере Валии, чтобы избежать глаз и ушей Ренского и Галагатского дворов, ни у кого не должно возникнуть сомнений в подлинности брака. Они уже давно миновали Галагат, и теперь, несмотря на летнюю пору, с каждым днем их продвижение на север значительно холодало. И как здесь только живут эти валийские варвары? С их долгой зимой и коротким прохладным летом. «Ты звала меня?» — раздался знакомый голос за спиной. «Я пришел». «Я?» — удивилась Марион, оборачиваясь, чтобы встретить пристальный взгляд синих глаз. «Звала?» «Слух подводит тебя, командующий. Что поделать, возраст?» Нестор улыбнулся, протягивая руку, перехватил развивающуюся на ветру прядь, нагнулся, поднося ее к лицу, вдохнул запах, прикрывая глаза. Марион смотрела на склонившегося перед ней Леконта со смешанным чувством. Всю эту неделю она узнавала его все с новых сторон. Походные условия меняют людей, высвобождая все то, что подавляется в условиях мира цивилизованного. Нестор улыбался, и эта улыбка была совсем не похожа на хищный оскал, мелькавший на его лице в дворцовых стенах. Смеялся и шутил, общался со своими воинами на равных, вспоминая все пройденные вместе битвы и в то же время избегая неприятных аверонцам тем. Марион наблюдала за ним, с каждым разом убеждаясь все больше. Вот он, тот Нестор Леконт, который еще не погряз в политических дрязгах, который не запутался в собственных раскинутых сетях. Верный друг и товарищ, прирожденный воин. Но, увы, также прирожденный лидер. Быть может, он и уступил бы в борьбе за власть и превосходство, но уступил бы лишь достойному сопернику. Похоже, таких в окружении Нестора Леконта попросту не нашлось. — Ты распустила волосы, — пояснил командующий, выпрямляясь. «И ты расценил это как приглашение?» — усмехнулась Марион, пряча улыбку. «Мне так показалось», — пожал плечами Нестор. «Хотя было бы убедительнее, если бы ты одела платье. Обойдешься, Леконт», — вспыхнула она, вновь отворачиваясь к обрыву. «Нестор», — шепнули ей на ухо, обжигая горячим дыханием. «Ты права, обойдусь. Ты и в кожаной керасе сводишь меня с ума». Нестор, чувствуя, как левая рука командующего приобнимает ее за талию, позвала Марион. «Мы все еще говорим о фиктивном браке?» да». С сожалением отпуская ее, вздохнул герцог. «Как пожелаешь». Марион обернулась, бросая взгляд через плечо Леконта, нагоревший внизу костер. Отряд из 10 воинов, Юрта, Сейером и Михаэль, отлично проглядывались с пригорка. «Нестор», — позвала задумавшегося герцога Марион, — «что не дает тебе покоя? Я же вижу». Он опустил глаза, и мрачная тень, мелькнувшая на его лице, лишь подтвердила ее догадки. «Что произошло на землях синих баронов? То, чего я не знаю. Скажи мне». Подняла руку, коснулась подбородка командующего, призывая его поднять глаза. «Нестор?» Герцог шумно вздохнул, перехватывая ее ладонь, сжал, вновь отводя взгляд. «Я не хотел ее смерти», — выдохнул он. «И не хотел, чтобы ты узнала». Марион выслушала всю историю молча. Все оказалось так, как она и предполагала. Опасения ее реакции, наряду с терзавшими герцога угрызениями совести, которая, как оказалось, все еще жила в нем и не давала ему покоя все эти дни. «Никому не суждено жить вечно», наконец заговорила она, когда молчание затянулось. «И твои руки уже давно в крови. Но каждый раз неприятно, как в первый, верно?» Он удивленно вскинул на нее глаза и тут же опустил, коротко кивнул. «Пойдем». Марион коснулась его руки. «Нас уже ждут». Командующий молча последовал за ней. Большинство женщин, которых он знал, отреагировали бы на его признание либо упреками, либо же, наоборот, увещеваниями в том, что в произошедшем не было его вины. Марион не стала делать ни того, ни другого. С первым превосходно справлялась совесть самого Леконта. А во второе он бы сам не поверил. «Марион!» Вдруг придержал ее за руку Нестор. Воительница обернулась, вопросительно глянула на него. «Я просто... рад, что ты рядом». Марион вгляделась в абсолютно серьезное и слегка уставшее лицо. Нестор и вправду имел в виду то, что говорил. Впервые у нее мелькнула мысль о том, что из всего его окружения, из всех близких ему людей, она, и только она, имела над всесильным Леконтом почти безграничную власть. И это открытие оказалось таким ярким, таким болезненным, что она не смогла выдержать его взгляд, опустила глаза и молча прошла к костру. Юрта, кутавшаяся у огня в меховую накидку. «Ну что за лето у этих варваров в самом-то деле?» — хмыкнула в кулак, поглядывая на синюю баронессу. За все время путешествия леди Марион практически не снимала кожаного доспеха, привыкнув ожидать от дороги худшего. И сердце старой камеристки не выдержало. Это она упросила баронессу распустить заплетенные в тугую косу волосы. Она же расчесала в шатре, приведя госпожу в более-менее приличный, по ее мнению, вид. И, судя по тому, с какой скоростью направился вслед за ней будущий супруг, она не ошиблась. У костра долго не засиживались. Герцог, посоветовавшись с капитаном, отдал приказ тушить огонь. Посланные на разведку рыцари нашли свежие следы зверья. На предположение Эйра о том, что костер как раз должен отпугнуть ночных гостей, Леконт лишь молча покачал головой. Авернцы не знали, чем богаты здешние Валийские горы, и если Единый будет к ним благосклонен, не узнают. Марион долго не могла уснуть. Дракхейма, небольшого городка на севере Валии, где располагался фамильный замок Леконтов, оставалось всего 2 дня пути, а потом там, вдали от всей ее прошлой жизни, начнется совершенно новый этап. Этот брак мог оставаться фиктивным, но предчувствие перемен не отпускало ее. Тревожные мысли не давали уснуть довольно долго, а когда она наконец задремала, чья-то рука легла ей на рот и не сильно сжала, призывая молчать. Воспоминания про озеро и вонючий запах чужого пота нахлынули на нее, и Марион вскинулась, спиной чувствуя чье-то большое, сильное тело. Нестор приложил правую стальную руку к губам, кивнул на выход из шатра и вышел первым, ступая по траве осторожно и мягко. Сон как рукой сняло. Марион бросила быстрый взгляд на мирно дремавшего сына и Юрту и подхватила ножны с мечом, выходя из шатра. Нестор уже ожидал ее у выхода. Рядом стояли капитан и 2 рыцарей, несших ночной дозор. Эйр, стороживший у входа, склонил голову, пропуская воительницу. «Разбуди Миха и Юрту», — быстро заговорил Нестор, в то время как капитан с рыцарями начали будить остальных воинов. «Спрячьтесь под повозкой. Эйр с вами. Если что-то пойдет не так, бегите на пригорок. На той стороне есть узкая тропа, ведущая к реке. В воду они не сунутся». «Кто они?» — спросила Марион, накидывая на себя кожаную перевязь и радуясь, что перед сном так и не разделась. Не вняла уговором Юрты, оставшись в керасе. «Волкодлаки», — хмуро ответил Леконт, вглядываясь в оживающий в свете лунный лес. Марион резко обернулась, сощурилась, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте. Ей показалось, что она видит огромные тени, мелькавшие между деревьями, и не медлила больше. Ворвавшись в шатер, она растормошила Юрту, подняла Миха. Пока перепуганная сосна камеристка пыталась лихорадочно одеться, Марион накинула на сонного сына меховую накидку, защелкнула на поясе ремень с кинжалом. «Лучше, чем ничего». «Прячьтесь под повозкой», — быстро заговорила она. «И не высовывайтесь». Юрта вопросов не задавала. Дернула за руку баронета, который, несмотря на растерянность, успел подцепить с одеяла верный лук с колчаном, и потащила на выход. Эйр подхватил камеристку под локоть, кивнул на укрытие, уводя в безопасное место. Марион подняла щит, ситуя на проклятые волосы. Совершенно не оставалось времени на то, чтобы собрать лезущие в глаза пряди. Ух уж это Юрта с ее неуместной заботой. «Марион, я прошу тебя». Нестор стоял с алебардой наперевес, точно позабыв про висевший за спиной меч. «Уйди». «Нет». «Марион!» — рявкнул командующий. «Уйди во имя Единого. Ты не знаешь, что нас ждет. Иди к сыну». «Я останусь здесь, чтобы не подпустить их к повозке», — отрезала Марион. «Марион!» Почти зарычал Леконт, разворачиваясь к ней. «Уйди отсюда! Я не оставлю тебя!» Выкрикнула она в ответ и тотчас ужаснулась собственным словам. Нестор дико глянул на нее, и тут же громкие крики с края поляны заставили их обернуться. «Наступают!» Рыцари держались полукругом. Но таким же полукругом из лесу выскочили огромные твари. Марион едва не отшатнулась, когда разглядела, какие на самом деле эти волкодлаки. Полуволки, полумедведи с мощными, мускулистыми телами, ощеренными пастями, из которых капала на землю желтая пенистая слюна. Она так и не заметила, когда прыгнул первый зверь, и что случилось с державшими строй воинами. Тварей оказалось много, и они легко перепрыгивали через сцепившихся с их собратьями рыцарей. Когда прямо на нее понесся волкодлак, она, уже ставшая в защитную стойку, вдруг почувствовала сильный толчок и едва ли не кубарем отлетела в сторону, тотчас перекатившись, вскочив на ноги. Толкнувший ее леконт пригнулся, пропуская первую кинувшуюся на них тварь, и с размаху, не поднимаясь, всадил алебарду во второго зверя. Волкодлак завыл, когда командующий резко выдернул оружие, развернулся к первому зверю, выбрасывая алебарду вперед, разрубая зверя от шеи до груди. Алебарда тотчас застряла в мощном теле. Нестор дернул рукоять раз или два и бросил, оборачиваясь к недобитому волкодлаку. Марион успела подскочить к зверю первой и вонзила меч в незащищенную спину. Зверь взревел, оглашая округу жутким предсмертным воем, и, падая, вскинул лапы, совсем как человек, ударяя одну из них в кромку ее щита. Удар оказался мощным, она едва удержалась на ногах. Пожалуй, лишь теперь воительница понимала, с чем им пришлось столкнуться. Все ее воинское умение оказалось бесполезным, здесь нужна была лишь ответная сила, сила физическая, в которой она, искусная фехтовальщица, все же уступала хорошо обученным и тренированным рыцарям Леконта. Они выдернули свое оружие из туши мертвых тварей одновременно. Всего один взгляд, и они встали спиной друг к другу в лучшую защитную стойку из возможных. И начался ад. Волкодлаков не становилось меньше. Казалось, весь лес ожил, наполняя залитую лунным светом поляну утробным воем, бешеным рычанием, с хрипами, булькающими гортанными звуками летевшего на них зверья и болезненными вскриками оборонявшихся людей. Ее щит, прекрасный щит из ренской стали, после броска одной из тварей вогнулся внутрь, давая трещину, а в руке что-то дико хрустнуло под жутким напором. Она сумела добить волкодлака, поймав его на очередном броске клинком под грудь, и ногой отпихнула зверя подальше от себя. Спиной она ощущала мощные движения Нестора, размахивавшего своей алебардой, и даже на миг позавидовала ему. В подобном бою боевые топоры в самом деле лучшее оружие, не то что ее короткий одноручный меч. Не было времени даже на то, чтобы оглядеться, отыскать взглядом повозку, под которой укрылись Эйр с Юртой и Михаэлем. Все, что она могла, рубить нападавших тварей и не дать им пройти за спину к Нестору. Командующий справлялся с аналогичной задачей превосходно. Ни один из волкодлаков не прошел мимо него. «Их слишком много!» — донесся до них голос капитана. «Надо отступать!» «Эйр!» — гаркнул Леконт, разрубая бросившегося на него волкодлака. «Эйр, уходить отсюда! Через пригорок к воде! Живо!» Марион обрушила кромку щита на подобравшегося слишком близко зверя, заставляя того нагнуть огромную голову, и снизу рубанула по подставившейся шее. Тотчас бросившийся на нее второй волкодлак сбил ее с ног, опрокидывая на спину, и она едва успела выставить клинок вверх, удерживая весь вес рухнувшего на нее зверя. Клинок вошел в грудь, волкодлак жалобно заскулил, рыкнул, дернулся и обмяк. Кто-то вцепился в его шкуру с той стороны, скидывая его тушу с нее, и Марион увидела залитое кровью, искаженное лицо, такое знакомое, такое похожее на то, которое она видела под стенами Прата. Вот только тогда она хотела его смерти, столь же сильно, сколь сейчас боялась за его жизнь. Она вскочила на ноги, скидывая с руки бесполезный искореженный щит, и метнула его в голову первой же подскочившей твари. Поднырнула под нее, разрубая клинком от подмышки до крепкого мускулистого брюха, и выскочила с другой стороны, бросая взгляд на бежавшие через поляну к пригорку фигуры. Эйр бежал последним, спиной, держа меч наготове, и Марион поняла почему. Вслед за убегавшими метнулось несколько ближайших к ним зверей. «Нестор!» — в отчаянии крикнула она. Командующий обернулся, глянул в сторону убегавших, и со всей силы метнула алебарду вперед. Лезвие вонзилось в спину последнего из волкодлаков, и Леконт, на ходу доставая полуторный меч из-за спины, побежал следом. Марион не смогла побежать за ним. Зверье оттеснило ее к сражавшимся у края леса рыцарям, и какое-то бесконечно долгое время она не могла вырваться из той мясорубки, в которой оказалась. Прошло, должно быть, не так много времени, когда предрассветные лучи окрасили мир серым, и ряды выбегавшего на поляну зверья значительно поредели. Похоже, волкодлаки не жаловали солнечный свет. Лишь тогда Марион сумела вырваться из рубки, переступив через одного из тонущих рыцарей. Капитан отряда, все это время сражавшийся с ней бок о бок, махнул рукой с намертво зажатым в ней клинком. «Помогите командующему!» И, развернувшись, тотчас всадил меч в подобравшегося близко зверя. Марион побежала на пригорок, туда, где скрылись Эйр с Юртой и Миха. Нестор оттуда так и не вернулся, и звуки битвы, доносившиеся с холма, подтвердили худшие из опасений. Она уже видела. Находившиеся на пригорке прекрасно проглядывались с долины. Сражавшегося со зверем Эйра, скорчившихся за камнем Юрту с Михаэлем и обезоруженного, окровавленного Леконта, на которого бросился волкодлак. Зверь повалил командующего на землю, рыкнул, раздирая когтями стальные латы, и вцепился зубами ему в шею. Нестор вскрикнул, коротко и глухо, левой рукой пытаясь удержать волкодлака на весу, не давая ему вонзить клыки глубже. И Марион с нарастающим отчаянием поняла, что не успевает. Всего несколько секунд. Свистнула стрела, вонзаясь в спину зверя. Волкодлак взвыл, отрываясь от обессиленного, стремительно терявшего силы Леконта, в ярости обернулся, красными, бешеными, глубоко посаженными глазами, отыскивая дерзкого лучника. Миха дрожащими руками налаживал вторую стрелу, направляя ее на волкодлака, и тем самым облегчил зверю задачу. Рыкнув, волкодлак бросился на баронета. Марион не успела даже вскрикнуть. Эйр сражался с последним из волкодлаков и не мог, просто не мог успеть. Зато успел неожиданно нашедший в себе силы Леконт, бросаясь на спину зверю. Волкодлак взвыл, когда кинжал в левой руке командующего вонзился ему в шею, встал на задние лапы, отрывая вцепившегося в него мужчину от земли, выгнулся, испуская дикий утробный рев, сделал несколько шагов назад, судорожно дергая передними лапами, и рухнул с обрыва, унося с собой повисшего на нем Леконта. «Нет!» Марион взбежала на пригорок в тот самый миг, когда Эйр последним ударом отрубил своему волкодлаку мощную голову. Телохранитель развернулся, отыскивая взглядом бледного Михаэля, в плечи которого вцепилась пухлыми руками Юрта, и вновь обернулся проверить, как дела у герцога. Марион подлетела к краю обрыва, заглядывая вниз. В серых предрассветных лучах расходившиеся на воде пенистые круги медленно окрашивались красным. — Нет, — удержал ее за руку Эйр. — Камни, скалы, вы разобьетесь. Воительница стряхнула с себя руку телохранителя, в отчаянии обернулась, отыскивая взглядом тропу, ведшую к воде, про которую говорил Нестор. Если бы не Эйр, она бы и в самом деле бросилась вниз, в бурлящий поток горной реки. — Оставайтесь с Миха! — крикнула она, увидев, наконец, то, что искала. Марион бросилась по тропе вниз, соскальзывая, съезжая по влажным от предрассветной росы камням, пытаясь разглядеть в сумерках хоть что-то, хоть малейшую тень в бурлящей воде. Не успевает, она не успевает. Проклятие, проклятая бездарная жизнь. Да что же это? Она не может спасти Нестора, как и раньше не сумела уберечь Магнуса. Держись, держись. «Будь ты проклят, держись!» Она остановилась уже у самой воды, глянула налево, направо и побежала вдоль каменистого берега вниз по течению, увидев далеко впереди всплывающую тушу волкодлака. Марион сбросила на ходу перевязь с мечом, сорвала латные перчатки, отбрасывая в сторону, и бросилась в реку. Она нырнула, уходя под воду, разгоряченной кожей чувствуя пробирающую прохладу горного потока. Раскрыла глаза, пытаясь разглядеть хоть что-то в воде, и далеко впереди увидела темный силуэт, стремительно уходящий на глубину. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы доплыть до командующего. Его уносило быстрым течением все дальше от нее. Нестор был еще в сознании, пытался выплыть наверх, но двигался рывками, неумело, и тяжелые латные доспехи тянули однорукого командующего на дно. Она подхватила его подмышки, рванула наверх, но тут же остановилась, увидев гаснущий невидящий взгляд. Обхватила его лицо ладонями, прижалась губами к губам, надавила, заставляя его открыть рот, глотнуть набранного ею воздуха. Синие глаза на миг распахнулись, и она обвела руками его грудь, несколькими сильными, мощными рывками выбираясь на поверхность. Кожаная кираса не так стесняла движения, как стальные латы, и все же ей было тяжело. Она даже отпустила Нестора на пару секунд, вырываясь наверх, чтобы глотнуть воздуха, и вновь нырнула, ухватывая командующего за левую руку, вытягивая за собой из воды. Ей пришлось почти взвалить его себе на плечо, чтобы лицо его оказалось над водой, и добираться до суши с уже бесчувственной ношей. Течением их относило все дальше, прочь от крутых берегов, и, наконец, ее ноги нащупали дно. Когда она вытащила его из воды, уже совсем рассвело. Тяжело дыша, захлебываясь холодным воздухом, Марион уложила командующего спиной на серый песок, принимаясь расстегивать кожаные ремни, удерживавшие стальные латы на его груди. К тому моменту, когда она окончательно освободила его от доспехов, лицо Нестора приобрело уже почти землистый оттенок. Отчаяние охватило ее, даже руки, исправно толкавшие герцога в грудь, дрожали. Три толчка — вдох. Три толчка — вдох. Толчок, толчок, дыши! Ну же, валийский ублюдок, дыши! Она ударила его еще раз, еще, в полном отчаянии. Положила голову ему на грудь, рядом с ладонью, пытаясь услышать глухой звук бьющегося сердца. Несколько мгновений показались целой вечностью. Впервые, пытаясь различить стук сердца когда-то ненавистного герцога, она поняла, что это сердце ей дорого. И не только как залог их смеха безоблачного будущего. Впервые, вглядываясь в безжизненное, посеревшее лицо, она с болезненной ясностью поняла, как же много для нее значит этот самоуверенный валиец, этот грубый варвар, самый страшный враг и самый преданный друг. «Пожалуйста, только дыши! Дыши! Ну!» Глухой толчок в его груди отозвался в ней райским пением. Сердце забилось. Медленно, но верно. Марион выдохнула, прижала ладонь к глазам и тут же опомнилась, вновь положила руки на грудь герцога, одну поверх другой, совершая выверенные, ритмичные толчки. «Приди в себя!» — одними губами просила она, не чувствуя, как по мокрому лицу скатываются соленые, отнюдь не речные капли. «Ну же, открой глаза!» Она спасла его от воды, но битва за жизнь все еще продолжалась. Волкодлак почти вырвал кусок мяса из плеча герцога. И хотя ни один важный сосуд не был порван, Леконт продолжал терять кровь. Скорей бы привести его в чувство, довести до лагеря. Марион коснулась своими губами его, выдохнула, наполняя его легкие воздухом. «Леконт, ну же! Дыши! Дыши, сволочь!» Страх потерять его именно сейчас, страх того, что он все же умрет на ее руках, придал ей сил. Размахнувшись, она влепила ему оплеуху, наотмашь, не сдерживаясь так, что обожженная хлестким ударом рука вспыхнула огнем. Командующий вздрогнул, закашлялся, поперхнулся, пошедший горлом водой, переворачиваясь на бок, и задышал. Марион отпрянула от него, позволяя надышаться, откашляться от речной воды. Облегченно выдохнула. «Живой ублюдок!» И уже почти неслышно, вымученно добавила. «Леконт». Герцог откашлялся, обернулся, щуря на нее покрасневшие от воды глаза. «Нестор», — сипло поправил он ее. Марион на миг обмерла, затем застонала сдавленно сквозь зубы и притянула его к себе. Нестор преклонился к ней, тяжело выдыхая в шею, обхватил рукой за талию, уткнувшись носом в плечо. Они просидели так несколько минут, когда Нестор слегка отстранился, заглядывая ей в глаза. Она не отвела взгляда. Медленно коснулась ладонью мокрые щеки, провела по влажным волосам и не отстранилась, когда он вновь склонился к ней. Нестор целовал ее осторожно, бережно, мягко, касаясь вначале щеки, затем подбородка. Также мягко завладел губами, нежно, ненастойчиво, совсем не так, как он целовал ее раньше, жадно и ненасытно, утоляя лишь собственную терзавшую его страсть. Марион отвечала ему, и ее тело по-прежнему отзывалось на его поцелуи с готовностью и тоской по его запаху, по его теплу, наполняя все существо ее блаженством и покоем. «Орион! Коон!» Он отстранился первым, прислушался к далеким голосам, не меняя позы, продолжая прижимать ее к себе. «Нас ищут», — проронила Марион. Нестор кивнул, по-прежнему не делая попыток подняться. «Надо идти. Возможно, кому-то из твоих рыцарей нужна помощь». Леконт вздохнул, крепче сжимая ее талию, вжался, зарываясь носом в распущенные мокрые пряди. «И тебе нужна перевязка», — продолжала Марион, поддерживая его, прижимая к себе. «Волкодлак порвал тебе плечо. Хотела бы я сказать, что до свадьбы заживет, но...» «Я не надеюсь». Внезапно обрел дар речи Нестор, глухо и невнятно из-за прижатого к кожаному доспеху носа. «Это не отменяет церемонию. На отсрочку тоже не рассчитывай». Марион рассмеялась, прижимая к груди мокрую голову командующего. «Что же изменилось? Что случилось с ними? Почему он стал смотреть на нее совершенно другими глазами, как на нечто хрупкое и святое, и почему... Почему она была так уверена, что больше не сможет жить без этих синих, как северное небо, глаз? Я и не рассчитываю. Скорее, это ты попытался избежать поспешной женитьбы. Вот скажи мне, Нестор, кто же так плавает? Ты шел на дно, как...» «Марион...» Недовольно отозвались от ее плеча. «Я же не спрашиваю, почему речная вода на твоих щеках соленая. Окажи ответную любезность». Марион улыбнулась, отстранилась и поднялась на колени, перекидывая его руку через плечо. Опираясь на нее, командующий поднялся, как раз вовремя, чтобы встретить показавшихся на том берегу верных ему рыцарей.